Естественный покой. В естественном уме нет ни приятия, ни неприятия, ни приобретения, ни потери. Третий гьяланг Кармапы. Песнь Кармапы. Устремление Махамудры истинного смысла. Я хочу пояснить, что сравнение между естественным умом и пространством, как его описывает современная наука, в действительности больше подходит в качестве полезной метафоры, а не точного описания. Думая о пространстве, большинство из нас представляет себе пустой фон, на котором появляются и исчезают всевозможные объекты: звезды, планеты, кометы, метеориты, черные дыры, астероиды и даже такие феномены, которые пока еще не обнаружены и не описаны. Но, несмотря на всю эту активность, наше представление о сущностной природе пространства остается неизменным. Насколько нам известно, пространство еще никогда не жаловалось на то, что происходит у него внутри. Мы отправили тысячи, миллионы посланий во Вселенную и ни разу не получили такого ответа типа «меня так разозлило, что астероид только что врезался в мою любимую планету» или «ой, мне угрожают, только что появилась новая звезда». Точно так же и природа ума не задевают неприятные мысли и условия, которые обычно могли бы считаться тягостными и удручающими. Она естественно спокойна, как ум ребенка, которого родители взяли с собой в музей. В то время как его родители полностью увлечены оценками выставленных там произведений искусства, ребенок их едва замечает. Он не задумывается о том, сколько может стоить какая-то картина, сколько лет статуе и чем работа одного художника лучше работ другого. Его точка зрения абсолютно наивна. Он просто воспринимает все, что предстает его взору. Такая простодушная точка зрения в буддизме называется естественным покоем. Это состояние, схожее с ощущением полной расслабленности, которую человек может чувствовать после интенсивной тренировки в спортзале или выполнения сложной задачи. Этот опыт хорошо иллюстрирует старая история о короле, который приказал построить новый дворец. Когда здание было закончено, у него появилась проблема, как тайно перевести из старого дворца в новый все богатства, золото, драгоценности, статуи и другие объекты. Сам он выполнить эту задачу не мог, так как отдавал все свое время исполнению монарших обязанностей, а при дворе было немного людей, которым можно было бы доверить эту задачу, чтобы они при этом ничего не украли. Однако он знал одного преданного генерала, который мог бы умело и в полной тайне выполнить это поручение. Итак, король позвал генерала и объяснил ему, что тот — единственный человек при дворе, которому он доверяет, сообщив, что хочет, чтобы генерал взял на себя задачу перевозки всех сокровищ из старого дворца в новый. Помимо секретности, важнейшим условием было завершение перевозки за один день. Если генерал сможет это выполнить, король пообещал наградить его обширными землями, величественными особняками, золотом, драгоценностями, по существу достаточным богатством, чтобы можно было уйти в отставку и безбедно жить до самой смерти. Генерал с радостью взялся за поручение, ослепленный перспективой получить за день работы такое богатство, которое позволит его детям, внукам и правнукам проводить свои дни в роскоши и комфорте. На следующее утро генерал проснулся рано и взялся за перенос королевских сокровищ из старого дворца в новый, бегая туда и обратно по тайным проходам с ларцами и сундуками золота и драгоценностей, дав себе только одну короткую передышку на обед, чтобы набраться сил. Наконец, ему удалось перенести последние царские драгоценности в хранилище нового дворца. И как только село солнце, он доложил королю, что задача выполнена. Король поздравил его и вручил дарственные на обещанные плодородные земли, а также золото и драгоценности, которые тоже были частью сделки. Вернувшись домой, генерал принял горячую ванну, оделся в удобную одежду и с глубоким вздохом облегчения устроился на мягких подушках в своей личной комнате, крайне утомленный, но довольный тем, что успешно выполнил порученную ему невероятно сложную задачу. Ощущая чувство полной уверенности и достигнутого успеха, он смог отпустить все тревоги и мысли и испытать свободу. В это мгновение он мог быть самим собой. Такое состояние расслабления, не требующее совершенно никаких усилий, и называется естественным покоем. Как и многие другие аспекты естественного ума, опыт естественного покоя настолько превосходит все то, что мы обычно считаем расслаблением, что его невозможно описать. В классических буддийских текстах его сравнивают со сладостью, которую дали немому. Человек, лишенный дара речи, несомненно чувствует сладкий вкус конфеты, но не может его описать. Точно так же, когда мы ощущаем естественный покой своего ума, этот опыт, несомненно, реален, но выходит за пределы нашей способности вербализации. Поэтому в следующий раз, когда вы сядете есть и спросите себя, кто или что думает, что эта еда вкусная или невкусная, кто или что осознает процесс еды, не удивляйтесь, если вы вообще не сможете найти ответа. Вместо этого поздравьте себя. Когда вы больше не можете описать сильное переживание словами, это знак прогресса. Это означает, что вы по меньшей мере прикоснулись к сфере невыразимой широты своей истинной природы. Сделали смелый шаг, который не решаются сделать многие люди, слишком сжившиеся со своей привычной неудовлетворенностью и чувствующие себя в ней комфортно. Тибетское название медитации «гом» буквально переводится как «привыкание к чему-либо», и буддийская практика медитации – на самом деле посвящена привыканию к природе вашего ума. Это немного напоминает то, как вы все больше и больше узнаете своего друга. Так же, как и узнавание друга, раскрытие природы своего ума – это постепенный процесс. Оно редко происходит сразу. Единственная разница между медитацией и обычным процессом знакомства и сближения состоит в том, что друг – которого вы постепенно узнаете, это вы сами.